«Доброе утро!» – весело поприветствовал заходящего в знакомый кабинет Олега Вис. «Как спалось?» «Отлично!» – улыбнулся тот. «Зачем вы хотели меня видеть?» Ему не терпелось выехать, и любые проволочки казались совершенно недопустимыми. «Не волнуйся!» – понял его нетерпение некромант. «Садись, перекуси!» Он кивнул на уставленный едой небольшой столик. «Как только закончишь, уезжаем!» Только сейчас полусонный Олег обратил внимание, что лич был одет не в свою обычную потрепанную черную мантию, а красовался в полном доспехе рыцаря отчаяния, только со снятым шлемом, отчего имел вид мрачный и угрожающий. Не заставляя повторять приглашение дважды, Олег придвинул к себе табурет и приступил к еде. «Пока ты ешь, мы бы хотели обсудить с тобой небольшую проблему», — продолжил Вис. «Видишь ли, Лея категорически отказывается нас покидать», — мрачно произнес молчавший до сих пор Гаран. Олег скинул глаза и только сейчас заметил массивную фигуру целителя, до тех пор тихо стоявшего в одном из углов кабинета. «Моя дочь считает, что это будет предательством, но живым не место среди мертвых. Последнее время ее здоровье начало ухудшаться, и я оказался почти бессилен. Ее надо увезти отсюда». «Но, я же спешу. Надеюсь, вы не хотите, чтобы мы взяли ее с собой?» Олег недоумевающе взглянул на Виса. «Там вообще-то немножко опасно будет. Война все-таки». «Ни в коем случае, но сама она не уедет. Однако, если ты, именно ты, попросишь ее об услуге, скажем, доставить ваших с вампиршей коней в академию, то отказать она не сможет». «А как мы без коней?» – не понял Олег. «Нам ведь надо добраться до побережья как можно скорее, чтобы я смог призвать корабль-призрак. Помнится, ты рассказывал?» – обратился он к Вису, «что некромант в любой момент может восстановить связь со своим сознанием и призвать его к себе. Правда, я как-то тогда не понял принцип заклинания, но надеюсь, сейчас ты сможешь меня ему научить». «Научу!» – откликнулся некромант. «И не только ему. Все-таки шар дальнолечия далеко не самый лучший посредник в обучении. Хотя ты смог воспринять удивительно многое. Но наиболее мощные заклинания все же лучше показывать в личном общении. А за коней не волнуйся. Кони, даже такие великолепные, как у тебя, не самый лучший способ передвижения по черному болоту. Мы поедем на диргарах. Думаю, ты вполне справишься с ними». «Диргары? Это те монстры, на которых вы сопровождали нас в прошлый раз?» «Они самые. Они куда больше подходят для передвижения по болотам, чем лошади. Да и мы в свое время наложили на них немало поддерживающих заклинаний. Так что сможем ехать напрямую, через топ, что даст изрядный выигрыш во времени». «Ну если так, а вы не боитесь отпускать Лею одну через две страны? Она привлекательная девушка, мало ли что. Да еще и в незнакомое место, ведь с момента вашего отсутствия Академия наверняка изрядно изменилась». «Лея, конечно, девушка привлекательная», усмехнулся пробасил Гаран. «Но только в первую очередь она маг. Не волнуйся, от разбойников она сможет отбиться с легкостью. А насчет Академии, я так понимаю, ректор там все тот же? Старый хитрец Альфрани?» «Да». «Когда-то мы с ним неплохо общались. Друзьями, конечно, не были, слишком разное у нас положение. Да и не подпускает он к себе никого настолько близко. Но взаимная симпатия была. Не думаю, что он позволит обидеть мою девочку. Помнится, во время обучения он к ней очень неплохо относился. Даже пару раз показал несколько крайне необычных заклинаний. Откуда он их взял, ума не приложу. Совершенно нечеловеческая система сплетения энергии. Но эффективный просто на изумление. Сам можешь видеть». Старый целитель махнул рукой на зеленевший за окном яблоневый сад. «Так что...» – перебил погрузившегося в воспоминания Гарана Вис. «Ты, главное, уговорили ее отвезти ваших коней в академию, упирая на то, что лошади крайне плохо переносят общество нежити, и на то, как будет печально, если они погибнут. Животных она любит, так что должна согласиться. А в академии, думаю, она и сама увлечется и захочет продолжать свое обучение». «Ладно», – кивнул Олег, быстро дожевывая яблочный пирог. «Постараюсь. Только как же вы без нее будете?» «Как-нибудь», – пожал плечами Вис. «Мы, конечно, к ней привыкли, но никакая привычка не стоит ее жизни. А если она задержится с нами еще на год-другой, то возврат в предыдущее состояние станет для нее вполне реальной перспективой». Соглашаясь с аргументами Лича, Олег кивнул и встал из-за стола. «Выступаем», – торжественно объявил Вис.